Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Архангельский. Игрушки. Литературные персонажи. Здравствуйте, продолжаем наши уроки в онлайн-школе «Прямой речи». Занимаемся мы литературой. Зовут меня Александр Николаевич Архангельский. Это, я напомню, Данила Шарфик. Вы сами его так назвали. Он то ли лисенок, то ли не лисенок. Ну, мне кажется, все-таки лисенок. И он приходит иногда послушать наши с вами уроки. Тем более, что у нас сегодня, для тех, кто слушает уроки в прямом эфире, преддверие Нового года, последний урок в входящем году. И в конце Данила вас с Новым годом обязательно поздравит. И поскольку уж конец года, и Новый год впереди, и Рождество, то мы взяли веселую, легкую тему, скорее развлекательную, но на самом деле, как вы выясните, глубокую. Говорить мы будем об игрушке в жизни и игрушке в литературе. Но мы уж так устроены, что в школе надо повторять пройденный материал. Вспомним очень коротко, о чем мы говорили в прошлый раз. А в прошлый раз мы говорили о том, как неожиданно в сказке, в авторской сказке, возникают переклички, отголоски священных книг человечества. Библии в целом, Нового и Старого Завета в частности. И говорили мы с вами о таком великом сказочнике, как Ханс Кристиан Андерсен. Вот он на портрете, а вот это не он. Сейчас поймете, почему здесь такие кривые зеркала. Так вот, у него в сказке «Снежная королева», да и во многих-многих других сказках, эти параллели, эти переклички со Священным Писанием возникают постоянно. Казалось бы, где сказка? Сказка развлекает, сказка позволяет нам отдохнуть весело. А где Священное Писание? Священное Писание учит нас правильно жить, отвечает на вопрос, откуда взялся мир, к чему он движется, как строятся взаимоотношения Бога и человека. Так вот, в сказке этому всему находится место. А почему же зеркало кривое? А зеркало кривое, потому что начинается сказка «Снежная королева» вовсе не с истории Герды и Кая, а начинается она с истории тролля, черта, который дал кривое зеркало своим помощникам, своим чертенятам, троллям. И они показывали это кривое зеркало всему миру, чтобы люди видели правду как ложь, а ложь как правду, чтобы они смеялись над всем светлым, высоким и чистым, что есть у человечества. Но они досмеялись до того, что зеркало разбилось, и вот осколок этого кривого, искажающего дьявольского зеркала попал в сердце Кая, и только после этого становятся возможны все те превращения, о которых рассказано у Андерсена. Еще мы сказали, что есть такой жанр, как фэнтези. Это фантазия, так называют сказочное повествование, в котором волшебные герои действуют наравне с обычными людьми, а невероятные события объяснены фантастическими причинами. Причем автору фэнтези совершенно не обязательно подводить под это научную базу, как это бывает у научно-фантастических писателей, у писателей, создающих романы научно-фантастические, как Жюль Верн. Об этом мы с вами тоже говорили. И говорили, что поскольку фэнтези связано с волшебной сказкой и с мифом, то и фэнтези легко проникают мотивы священных книг. И странные приключения героев фэнтези вдруг оказываются срифмованы с важнейшими идеями Библии и других священных книг человечества. Тем более, что и мотивы из сказок Андерсена тоже проникают в фэнтези. И мы с вами обсуждали романы из цикла «Хроники Нарнии» Льюиса. И надеюсь, что вы все это вспомнили. А сегодня мы продолжим в более веселой форме, хотя выйдем к серьезным вещам. Итак, мы говорили с вами, что в фольклоре на протяжении долгого-долгого времени мы изучали жанры, малые жанры фольклора, а иногда и крупные, перешли от малых к большим жанрам. Так вот, мы говорили, что в жанрах фольклора, особенно связанного с детским миром, жест, игровое начало играют невероятную роль. И это может быть соревнование, как в скороговорке, потому что скороговорка не имеет никакого смысла, кроме как соревновательного, чтобы кто кого переговорит, кто кого перевыговорит, перескоровыговорит, кто кого переиграет, или в жанре считалочки, который, собственно, для игры предназначена. Это, я надеюсь, вы вспомнили. А теперь поговорим о том, когда игрушка появляется в жизни человечества. Не игра, это уж совсем с незапамятных времен, а игрушка, тот материальный объект, который мы, не сказочники, вкладываем игровое начало. Мы, а не сказочники, придумываем, что будет происходить с этой игрушечкой, как мы в нее втянем наших друзей, подруг. Ну вот поговорим о том, как она появилась в жизни человечества. Начнем не хронологически, а с очень важного эпизода в истории человечества. Вы наверняка на уроках истории это проходили. В 79 году нашей эры в городе Помпеи, в Италии нынешней, произошло страшное извержение вулкана Везувия. Вот он, этот вулкан, это вот сегодняшнее его извержение, не очень страшное, а лава хлынула просто в город и погребла его мгновенно. Это было страшное, страшное, даже невозможно себе представить, насколько страшное событие. Но там были найдены многие игрушки, в которые играли помпейские дети. И сегодня, благодаря тому, что раскопки были, ученые раскапывали те слои, которые находятся под лавой, были найдены эти игрушки в остатках домов. Но не только в Помпеях, во многих других местах. Мы видим, как в Древнем Риме играли игрушка, видите, изображающая маленькую живую колесницу. В древние погремушечки были такие же, как, наверное, ну не такие же, но похожие на те, в которые играли вы. Потом, по мере того, как человечество развивалось и появлялась промышленность, игрушки, производство игрушек принимало индустриальные формы. А что значит индустриальные формы? Это значит, не мастер сидел и вручную изготавливал одну игрушку в день, в месяц или в год, а целые цеха были для производства этих игрушек. И это не только сейчас, когда вы можете сходить в магазин вместе с родителями и попросить их купить игрушку, ну, как минимум, на Новый год ее подарить. Но это было и в средние века, и даже была столица европейской игрушки, город Нюрнберг в Германии. Там были цеха мастеров игрушечного дела, и именно поэтому в Нюрнберге сегодня открыт музей игрушки. И вы видите вход в этот музей, он, как положено, оформлен в игровом стиле. Как там внутри дела? Ну, видите, разные игрушки разных народов, разных стран, разных эпох. Причем замечательные совершенно маленькие миниатюрные игрушки, как и многие из вас играли в детстве в готовку, в маленькие чашечки, маленькие кастрюльки. А тут целые плиты делали, которых можно было разжигать, ну, конечно, лучинки, не поленья, но можно было заводить живой огонь, и кастрюльки, и готовить, и куклы тут же были приспособлены для этого. Так что совершенно замечательная была индустрия. Но не только там. Появились рано или поздно механические игрушки, в том числе и игрушки, в которые играли взрослые. Это что-то похожее на прототип нашего робота. В роботах, конечно, начинка посерьезнее, посовременнее, но и тогда уже эти механические игрушки много чего умели писать, иногда даже говорить отдельные фразы. Или мы видим механическую игрушку, изображающую ребенка, ползущего, наверное, от родителей, что пока они его не догнали. Есть в Англии кукольный дом королевы Марии. Он выставлен во дворце в Виндзоре. И этот кукольный дом был подарен королеве Марии, когда исполнилось 57 лет. Она мечтала о нем. Она хотела такой дом, когда была маленькой девочкой. Точь в точь крошечная копия самого дворца со всеми помещениями, со слугами, с обиходом, со столами, дверями, входами, выходами. И это позволяет заново и по-другому пережить свою собственную жизнь. Даже взрослые играют иной раз в игрушки. Разумеется, игрушки делали и в России, на Руси, до еще появления империи российской. И есть целые промыслы, которые продолжаются традиционно из года в год, из десятилетия в десятилетие. Вы видите староскольскую глиняную игрушку, свистульки. Наверняка у вас были у самих свистульки. А это старинные матрешки. Мы видим, привыкли матрешки, что это одна матрешка, одинаково раскрашенная, в одну матрешку вставлена другая, это третья. А это целое семейство разновозрастное. Главная матрешка – это папа в семье, в русской старинной, так было заведено. Рядом с папой мама, сестры, братья, совсем крошечные. И это целая семейка 19 века изображена в виде матрешки. Поэтому, разумеется, игрушкам посвящены многочисленные стихи, рассказы И во многих произведениях игрушка играет огромную сюжетную роль. Но мы об этом с вами чуть попозже. А пока несколько замечательных стихотворений русских поэтов 20 века, поэтов, живших в основном в советское время, но успевших, некоторые из них успели поработать и после конца советского периода. Ну, это вы будете проходить по истории, сейчас не будем на этом останавливаться. А важно что? Важно то, что поэты описывают игрушки так, как если бы они, эти поэты, были детьми. Разумеется, они были, когда писали эти стихи, взрослыми, уже даже подчас и умудренными, и даже старыми, но как только они описывают игрушку, они словно превращаются в детей. Они меняют, и вот тут очень важно, мы вводим невероятно важное, невероятно значимое понятие, они меняют точку зрения. В искусстве в целом, в литературе в частности, всегда важно задавать себе вопрос. Кто это нам говорит? От чьего имени ведется рассказ? Потому что мы всегда говорим, ну, это автор написал. Автор, конечно, написал. Но автор часто поручает свое высказывание вымышленному, но не описанному персонажу, рассказчику. И в стихах тоже так бывает. Вот вы видите, зрелый, даже пожилой поэт Валентин Берестов писал так в магазине игрушек. «Друзей не покупают, друзей не продают, друзей находят люди, а также создают». И только нас, и только у нас в магазине игрушек огромнейший выбор друзей и подружек. Кто это говорит? Умудренный старый человек или ребенок? А может быть, не то, не то? Может быть, в этих стихах соединились взрослый, умудренный человек, проживший долгую жизнь и знающий, как она подчас сложно устроена, и ребенок, который радуется при виде игрушек, наивность и зрелость, глубина и простота соединились в этом стихотворении, и мы видим, как сразу два, слышим, как два голоса звучат в нем. Это голос старческий, умудренный, и голос детский. Но ведь недаром так говорят, что старый, что малый. И эта близость старости и детства неожиданно подчеркнута в этом стихотворении. Именно об этом оно говорит. А вот Генрих Сапгир написал о Юле так. «Завертелась Юла, заюлила и пошла путешествовать по свету, по натертому паркету, но споткнулась на ковре и конец игре». А здесь Генрих Сапгир полностью переходит на точку зрения, мы все время будем повторять это, чтобы осталось у вас в памяти это понятие литературоведческое, точку зрения ребенка. Да, он взрослый, но он говорит от имени ребенка, он сам в эту минуту как будто бы играет в эту юлу, в эту вертушку, как раскачивая, раскручивая ее, заставляя вращаться. Иногда бывают вертушки, которые мигают разноцветными огоньками. И он заново переживает то, что переживал в детстве. Он не перестает быть взрослым человеком, но на секунду понарошку превращается в ребенка. А ведь дети так и играют понарошку. Но на самом деле, хоть играет понарошку, но всерьез переживает взрослую жизнь как в этих своих играх. А взрослые, наоборот, в своих играх переживают детскую жизнь. А Борис Захадер, замечательный поэт, писатель и переводчик, в его переводах мы читаем с вами, например, «Алису в стране чудес», Льюиса Кэрролла, да и многие другие книжки, написал тоже короткое стихотворение об игрушке. «Подарил мне папа льва, ох и струсил я сперва, я два дня его боялся, а на третий он сломался». И тут уже мы видим полный переход на точку зрения ребенка. Здесь нет ничего ни в стиле, ни в рифме, ни в интонации, ничего, что выдавало бы взрослого человека. Стихотворение Берестова написано так, что мы слышим два голоса. Голос умудренного зрелого человека и голос ребенка. Стихотворение Сапгира «Юла» написано так, что мы видим, как взрослый человек задумывается, представляет себя мальчиком маленьким и на секунду, понарошку, становится этим самым мальчиком, играющим на полу с юлой. А стихотворение за Бориса Захадера написано так, что ни следа взрослой жизни в нем нет, оно только детское, оно только от имени ребенка. И смотрите, как неожиданно и сложно оборачивается для нас разговор о таких простых и незатейливых, казалось бы, стихотворениях. Мы видим смену точки зрения. так часто бывает, что об игрушках пишут и взрослые поэты. В прошлый раз мы с вами читали стихи о Рождестве. И помните стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская звезда»? «За ними везли на верблюдах дары». За кем за ними? За теми звездочетами, которые приехали поздравить Марию, мать Христа, с рождением ее младенца. И ослики в сбруе, один малорослый, другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи музеев, все шалости феи, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. И эти игрушки елочные, висящие на елке спустя тысячелетия после тех событий, о которых рассказывает стихотворение, становятся для поэта образами вечности. Удивительное происшествие. А это именно происшествие, стихотворение производит с нами перемену, оно меняет нас. Так же, как во взрослом стихотворении Осипа Мандельштама, поэта первой половины XX века, написаны елочные игрушки. Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. И здесь, в отличие от детских поэтов, взрослые поэты не превращаются в детей. Они лишь на секунду заглядывают в собственное детство, а потом возвращаются во взрослое состояние. И это тоже создает удивительный художественный эффект этих стихов. Но это, конечно, касается не только стихов. Это тем более касается и прозы, тем более касается сюжетной прозы, прозы, в которой рассказана завлекательная, интересная, сложная история. Как это происходит, например, в повести Гофмана, великого немецкого писателя, «Щелкунчик и мышиный король». Вы, может быть, знаете эту сказку по мультфильму, кто-то знает по произведению Петра Ильича Чайковского, а кто-то читал, и вы, прочитав «Щелкунчика», знаете, что там рассказана история о битве игрушки Щелкунчика, да, который умеет колоть зубами орехи, специально для этого его создали. Происходит битва с мышиным королем, а потом выясняется, что Щелкунчик заколдован Мышильдой, и только если его полюбит искренне какая-нибудь девочка, он снова станет племянником крестного детей, главных героев этой сказки, и тогда они смогут воскресить этого племянника, превращенного злыми силами в Щелкунчика. И из некрасивой, страшной, зубастой игрушки Щелкунчик опять превратится в прекрасного молодого человека. Во многих произведениях мирового искусства, и в книжках, и в живописи, и тем более в кино, рассчитанном на массового зрителя, рассказывается о куклах, которые оживают, и иногда эти куклы, оживая, начинают творить зло. Щелкунчик творит добро, и он ждет, когда же его наконец-то вернут в человеческий облик. А некоторые куклы в кино, особенно таких, как «Детские игры», где появляется кукла Чаки, эти фильмы рассказывают о том, как зло побеждает, и куклы, оживая, становятся частью этого зла, нас пугают. Но мы с вами понимаем, что главное отличие произведения искусства от жизни заключается в том, что произведение искусства не может до нас дотянуться. Даже если оно рассказывает о злых силах, эти злые силы остаются где? На пленке, на экране, на страницах. До нас они никогда не дотянутся. Поэтому нам и страшно, и не страшно до конца. Это как в балете «Щелкунчик». Мы смотрим на танец, где перемешиваются волшебные силы с обыденностью, и где обыденность становится точкой притяжения злобных полчищ, но все равно эти полчища будут побеждены. Мы заранее знаем, поскольку это искусство, мы заранее знаем, что все будет побеждено. А вот теперь поговорим о произведениях, в которых игры и игрушки становятся элементом, важнейшим элементом сюжета. И в частности, вы наверняка изучали книгу Владимира Галактионовича Короленко, замечательного писателя XIX века, «В дурном обществе». Иногда в детских вариантах эту книжку называют «Дети подземелья». но сам автор называл ее «В дурном обществе». И рассказывает эта повесть о том, как в успешной, хотя и не очень счастливой семье, где есть отец, где дети его любят, но он слишком суров, в этой семье начинаются какие-то перемены, потому что дети знакомятся с другими детьми, детьми втайне от всех остальных жителей города, поселившимися вместе со своим отцом Тибурцием, и это нищие, это отбросы общества, это те, кому не повезло в этой жизни. И дети хотят сделать что-то важное, приятное другим, бедным детям, богатые дети хотят сделать что-то приятное бедным детям и дарят им куклу. Не дарят, передают поиграть надолго. Потому что там есть больная девочка Маруся, и ей нужна эта кукла, потому что у нее нет этих кукол, у нее не было своих игрушек. И она больна, она может умереть. И перед смертью ей хочется поиграть в эту куклу. И вот герой Вася и Соня, его сестра, решают все-таки отдать большую куклу с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок их покойной матери, девочке Марусе. И Соня, в конце концов, отдает. И, конечно, не до конца, но хотя бы на 2-3 дня. И когда Соня отдала эту куклу Марусе, что произошло? Действие этой нарядной фаянсовой барышни, фаянс – это материал, из которого была сделана кукла, на нашу больную произошло все мои ожидания. Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку. И по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Игрушка способна оживить. Игрушка – это доступное нам волшебство, потому что игрушка – это прежде всего наше переживание, наше чувство. И передавая игрушку, мы передаем свои чувства, свои переживания. Именно они, хоть и ненадолго, но возвращают счастье девочке Марусе. А Лев Николаевич Толстой, которого вы видите на этой фотографии, написал рассказ «Кавказский пленник». Такое произведение есть и у Пушкина, вы будете его изучать в старших классах. А это рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник». И в этом рассказе повествуется о днях Кавказской войны XIX века, когда два героя, Жилин и Костылин, попадают в плен к горцам. И попав в плен к горцам, они должны либо добыть выкуп, либо им будет худо. И вот возникает у одного из героев, у Жилина, дружба с местной девочкой. А как может возникнуть такая дружба с девочкой из горного селения у пленного русского солдата? Ну, конечно, он же русский солдат, поэтому он умеет мастерить кукол, и он смастерил куклу и подарил детям, и в частности девочке Дине. Она подала воду, раскраснелась, ушла, и когда она получает эту куклу в подарок, слепленную из глины, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, когда она поставлена на крышу, Дина, хозяйская дочь Динка, увидела куклу, позвала татарок, составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, они смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет. И вот вокруг куклы выстраиваются отношения между русским пленным солдатом и горской девочкой. И эта дружба преодолевает границы между народами. Ведь вокруг идет война. А кукла соединяет поверх границ, поверх вражды, поверх всего. Кукла оказывается звеном, способным связать судьбы представителей враждующих народов. И более того, в конечном счете девочка помогает бежать солдату. Ну, как уж она может, так и помогает. И в конечном счете он бежит, и только кукла оказывается способна помочь ему. Кукла, которая такое сильное произведение произвела впечатление на девочку Дину, что Дина переступила через себя, через свои родственные связи, через то, что ей внушают по отношению к солдату. Кукла оказывается волшебным существом, реально связавшим разных людей из разных поколений, из разных народов. И тут очень важно ввести еще одно понятие. Мы уже одно сегодня ввели. Мы ввели понятие точки зрения. С чьей точки зрения повествуется, высказывается, пишется стихотворение. А второе понятие, которое мы сегодня вводим, это художественная деталь. Те упомянутые в произведении предметы, вещи, подробности пейзажа или портрета, незначительные особенности поведения героя, которые помогают глубже понять замысел автора. В данном случае описание куклы и описание девочки Дины неожиданно наполнены деталями, много говорящими нам не только о кукле и не только о Дине, но и о быте, и о привычках, и о самих героях, и о Жилине. И эти детали очень важны. А сейчас мы поговорим уже о том, как игрушки попадают в сюжеты более близких нам по времени создания произведений. На этой фотографии вы видите писателя Виктора Драгунского, который знаменит прежде всего своей книгой «Денискины рассказы». Главный герой этой книги – Дениска Кораблев. Он все время что-то делает, и, как правило, вместе с папой. И вы видите на фотографии, как Виктор Драгунский играет со своим сыном Денисом. Он в честь сына назвал своего героя Дениса. Конечно, не полностью совпадает с героем, но, тем не менее, это постоянное приключение вместе с папой. Это дружная семья, где отец и сын связаны между собой постоянно. И, в частности, у него есть рассказ «Друг детства». И в этом рассказе повествуется о том, как герою Дениске было лет 5 или 6 с половиной, и он совершенно не знал, кем будет на этом свете. Все люди ему очень нравились, и все работы тоже. И однажды он задумался над тем, что хорошо бы ему стать боксером. И победить, поскольку он увидел первенство Европы по боксу, как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу, такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать себе силу удара. И герой Дениска Кораблев просит папу: «Папа, купи мне грушу». Папа не понял, о чем речь. Ответил: «Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку». «Я рассмеялся», — говорит рассказчик Дениска Кораблев. «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». Вспомним еще раз понятие «точка зрения». С чьей точки зрения написан этот рассказ «Друг детства»? С точки зрения этого взрослого писателя Виктора Драгунского или с точки зрения мальчика, например, его сына, Дениски? Конечно, это точка зрения не взрослого человека, а точка зрения ребенка. И точка зрения рассказчика Дениски Кораблева становится точкой зрения автора. Автор вот как выглядит, а рассказчик совсем на него не похож. Рассказчик маленький, рассказчик наивный, и нам дается двойное чувство. Мы понимаем замысел взрослого автора и понимаем размышления и чувства маленького героя. «Сколько же стоит такая груша?» – поинтересовался папа. «Пустяки какие-нибудь», – сказал я, – «рублей 10 или 50». Ну, разумеется, мы понимаем, что это деньги старые, деньги, которые ходили, были в ходу давным-давно. Это не те рубли, которыми мы с вами пользуемся, потому что сегодня 10 или 50 рублей – все равно разница гигантская, но это не очень большие деньги, и 10, и 50. А в то время, когда разворачивается действие этого рассказа, это были очень большие деньги. И 10-то были большие, а 50 совсем большие. Но Дениска маленький, он не знает разницу между деньгами. Поэтому папа ему отвечает: «Ты спятил, братец», – сказал папа. «Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. В том мире, который изображает Виктор Драгунский в своих рассказах, действие все время делится на то время, когда родители на работе, то есть им нет дела до детей, и то время, когда родители в семье, дома. Все, что на работе, далеко и чуждо. Все, что дома, они делают вместе, и это близко и тепло. И тут, разумеется, если с папой не договорились, кто должен обязательно вступить в действие? Ну, конечно, тогда должна в действие вступить мама. А мама хочет помочь своему сыну и придумывает выход из положения. Конечно, у нее нет лишних 10 и тем более 50 рублей, но она придумывает: «Ну-ка, погоди-ка одну минуточку. Она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Картузами называли кепки. Мама стала копаться в этой корзинке, и я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, несколько погремушек и много еще разного игрушечного утиля. Утиля – это хлам. То, что отправляют в утиль, это то, что уже непригодно. Это то, что нам сейчас не нужно. Это то, что нам служило когда-то, а сегодня должно быть отправлено на свалку. Отправить в утиль – значит отправить на свалку. Здесь, в этой корзине, хранятся те игрушки, какие еще совсем недавно играл Дениска. И вдруг мама достала с одной корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила его мне на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. Живот какой толстый. Ишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше. И покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай». Тут маму позвали к телефону, и она вышла в коридор. Обратите внимание, да? Мир детей и мир взрослых в этом рассказе. Дети всегда внутри семьи. Они не живут за ее пределами, они никуда не уходят, они всегда в той комнате, где разворачивается жизнь общая мамы, папы, ребенка. А родители все время куда-то уходят. Папа на работу, мама к телефону, ребенок остается один на один с тем пространством, в котором он что делает? Ну, конечно, прежде всего играет. А тем самым, что правильно, живет. И мы можем предположить, что дальше в этом рассказе случится. Конечно, Дениска попробует представить себе, как он тренируется на этом мишке. А действительно, он же больше в него не играет. Зачем мишка лежит без дела? Без дела. Но Дениска жил с этим мишкой общую жизнь, когда он был маленький. Мишка был частью его жизни. Мишка был другом. А разве можно друга превращать в тренировочную боксерскую грушу? Это же значит предать друга, и он лучше откажется от мечты стать боксером, чем друга предаст. Что нам это напоминает? Где-то мы это уже видели, слышали. А, давайте-ка отмотаем презентацию ближе к началу и увидим. Конечно, это же стихотворение Валентина Берестова, с которого мы начали этот урок. «Друзей не покупают». Друзей не продают, друзей находят люди, а также создают. И только у нас в магазине игрушек огромнейший выбор друзей и подружек. Это есть детское отношение взрослого человека. И тут мы видим, что у рассказа есть все-таки автор. Автор, который незримо в нем присутствует, который не высказывает свою точку зрения, который полностью доверяет точке зрения Дениски. Но автор, умудренный жизнью, заранее знающий, что друзей не превращают в боксерские груши, и ведущий своего героя к этому выводу. Дениска должен сделать тот вывод, который заранее знает автор рассказа. Рассказчик сближается с автором. Это очень важное наблюдение, которым вы должны при работе на уроках литературы впоследствии пользоваться. И вернемся к финалу рассказа Виктора Драгунского и прочитаем его. «Ты что?» – сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» «А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: „Ты о чем, мама?“ „Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.“ Нельзя предать друга. А игрушка – это самый настоящий друг. Мы играем в нее понарошку, но свою жизнь мы живем по-настоящему. И если в этой жизни игрушка заняла свое место, мы не можем предать эту игрушку, потому что она нам стала истинным другом. Так же, как Дина не может предать свою дружбу с солдатом Жилиным, потому что она полюбила сделанную им игрушку, и через эту игрушку их души соединились, их сердца начали биться в унисон, и уже не важно, что народы, с которыми связаны Жилин и Дина, во вражде и в войне есть вещи важнее, чем войны, и лучше, чем войны, и глубже, чем войны. И это взаимная дружба и любовь. А игрушка становится центром притяжения столь разных героев. Итак, мы сегодня с вами говорили об играх и игрушках. Мы вспомнили, когда появляются первые игрушки в истории человечества. Мы рассказали о том, что были целые города, становившиеся столицами игрушечного производства. И мы показали, как дети, играя в игрушки, становятся взрослыми. И как взрослые, размышляя о своих детских игрушках, могут становиться на что? На точку зрения ребенка. Они, конечно, не превращаются в детей, но они занимают точку зрения ребенка, и это невероятно важно. И мы с вами вплотную подошли к финальному вопросу, который я сейчас вам задам. Этот вопрос на проверку внимания. Он не связан никак с содержанием урока, но проверим, насколько внимательно вы слушали сегодняшнее задание. Итак, какой европейский город в старину стал центром производства игрушек? Варианты ответа три. Мюнстер, номер один, Нюрнберг, номер два, и номер три, Гамбург. Вы можете ответить в чате, и я сейчас тоже включу телефон, потому что, разумеется, он у меня был выключен. Посмотрю, как вы ответите. И, выждав маленькую паузу, скажу, что, разумеется, правильный ответ номер два. Нюрнберг стал столицей производства игрушек в Древней Германии, в Старинной Германии, но при этом был еще город Страсбург, где специализировались, и об этом мы сегодня не говорили, специализировались на производстве автоматических игрушек, тех самых игрушек-автоматов, которые тоже вы видели на сегодня на картинках. И мы с Данилой Шарфиком поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам в Новом году хорошего чтения. И всегда помните те правила, которые в своей декларации прав читателя вывел французский писатель и учитель Даниэль Пеннак. Право не читать. У вас есть право перескакивать, право недочитывать, право перечитывать, право читать, что попало, право читать, где попало, право читать вслух, право молчать о прочитанном. Счастливого вам чтения в новом году. Всего доброго.